После небольшого сна, Ечуи пообщался с Даджинси по поводу волшебных матриц для стального мечника, затем быстро перекусил и снова занялся изучением волшебной матрицы Библии. В результате, Ечуи был крайне занят, изучая слова силы, параллельно разрабатывая новые доспехи стального мечника. Епископ Фария полагался на свою силу святых слов, но если Ечуи сможет полностью разобраться в этой силе, то его шансы на успешное убийство Фария значительно возрастут. Так, прошел еще один день. В полночь, Ечуи в черной мантии мага покинул волшебный домик Энтони и направился на Звездную площадь. Благодаря тому, что небо было чистым и на нем было много звезд, он без проблем мог разглядеть статую, которая стояла в самом центре площади, вокруг которой было сложено множество цветов. Это была статуя стального мечника, к которой каждый день множество людей приходило, чтобы поклониться своему идолу, и цветы принадлежали им, а некоторые люди даже приносили свежие фрукты, овощи, мясо и другие вещи, которые никогда ранее не жертвовали семи богам, что наглядно демонстрировало их энтузиазм. Хоть вера в семерых охватывала весь континент, но церковь нигде и никогда ничего не делала для простого народа, из-за чего отношение людей к ней было довольно неблагоприятное. Но вот стальной мечник действительно вносил осязаемый вклад, который каждый мог видеть. Таким образом, их поклонение ему было исключительно искренним. Ечуи прошел через море цветов и, встав перед своей статуей, достал мифриловые молоты зубила из своего кольца. Магическая матрица сбора силы веры верующих должна была быть вырезана только верующим, чтобы быть эффективной. А Ечуи был самим стальным мечником, таким образом, он лучше кого бы то ни было подходил для этой задачи. Что же касается церкви семи, естественно, что никакие боги не вырезали статуи для них. Это делал самые высокопоставленные церковники этого мира, во главе с папой. Поскольку они обладали самой большой верой в семерых, эффект матриц, которые они наносили на статуи семи, были все рабочими. Так, даже статуи семи в городе Штайн были сделаны папой и его людьми. Стук-стук-стук, вскоре по Звездной площади начали разноситься звуки ударов молотка. Статуя стального мечника была полностью создана из черного железа, что идеально подходило для зачарования. Так Ечуи без проблем мог нанести на нее матрицу сбора силы веры. Время от времени он останавливался и оглядывался вокруг, чтобы проверить, не появились ли здесь ненужные любопытные глаза. Где-то через два часа, Ечуи полностью закончил свою работу. Вытерев пот со лба, он осмотрел статую, показав довольную улыбку. Поскольку зачарование создавало серебряный узор, Ечуи специально выбрал для зачарования основание статуи, очаровав его по кругу. Это придавало эстетический вид статуе, а также не так сильно бросилось в глаза, так что люди не должны были бы обратить много внимания на нее, и даже если бы они заметили ее, то не придали бы ей особого внимания. Но в этот миг Ечуи неожиданно услышал приближающиеся шаги, так что он быстро спрятал мифриловый молот и зубило в свое кольцо и, достав посох невидимости, активировал его. Затем он обернулся в направлении шагов, и его глаза неожиданно широко распахнулись. Перед ним был человек, полностью окутанный в черный туман, отчего во тьме казалось, будто он парил в воздухе, а его аура была крайне злой и крайне таинственной. Эта статуя стального мечника была местом поклонения множества людей в течение дня. Они приносили цветы и различные вещи в качестве даров, но сейчас все эти цветы разом завяли и стали гнить. В этот миг Ечуи очень сильно удивился, так как это был темный макаркас. Он действительно сейчас пришел сюда. Глава 182. Ты и правда полный идиот. Окутанный в черный туман, лицо Аркаса было крайне хмурым и злым. Он смотрел на статую стального мечника, а в его глазах читалась невероятная ненависть. Затем, словно змея, он начал шипеть сквозь зубы. Стальной мечник, герой города Штайн, я отказываюсь мириться с тем, что все поклоняются тебе. Все люди этого города должны поклоняться мне. Таким образом, я должен убить тебя у всех на глазах, чтобы они поняли, что стальной мечник на самом деле не так хорош, как они думают, и просто являешься куском мусора. Бугага, я обязательно убью тебя. Скрытой невидимостью, Ечуи, слушая этот бред психопата, непроизвольно нахмурился. Несмотря на то, что он был плохо знаком с Аркасом, но он уже успел изучить немного характер этого парня, когда сдавал вместе с ним экзамен на звание мага 3 уровня. Он вызвал у него ощущение крайне гордого и самовлюбленного человека, однако назвать его идиотом было нельзя. Но затем Ечуи все понял. Учитель говорил, что магия тьмы способна исказить характер человека, увеличив силу семи смертных грехов в его душе во много раз. Так, Аркас, подвергшись воздействию магии тьмы, полностью был поглощен своими негативными эмоциями, вроде гнева, алчности, зависти. Они полностью завладели его сознанием. Осознав все это, Ячуи мягко рассмеялся, так как большая часть его плана по убийству Фария была уже завершена. Однако, был еще один элемент, который нужно было урегулировать, и это свалить всю вину на темного мага Аркаса. И учитывая, что душа Аркаса уже была полностью охвачена тьмой, похоже, что эта часть плана не станет проблемой для него. Под воздействием зависти, гнева и алчности, Аркас практически каждую ночь приходил к статуе стального мечника, чтобы поведать ему о своей ненависти к нему, и потому, что последнее время он залег на дно, несмотря на усиленные поиски темного мага в городе, до сих пор никто не смог обнаружить его фигуру, которая каждую ночь несла бред перед статуей стального мечника, и лишь Ячуи повезло наткнуться на него. Ячуи достал волшебную палочку из своего пространственного кольца. «Кто здесь?» Аркаса, почувствовав колебания магии, начал быстро окутывать свое тело черным туманом. «Йо!» Ячуи деактивировал посох невидимости и с улыбкой сказал: «Похоже, что твоя ненависть и зависть к стальному мечнику и правда очень велика, раз ты каждую ночь приходишь сюда, чтобы нести свой бред. Складывается такое впечатление, что ты уже совсем сбрендил. Ты...» В глазах Аркаса неожиданно мелькнул кроваво-красный блеск, но затем он рассмеялся. «Что ты здесь делаешь?» «То же, что и ты, пришел отдать дань уважения стальному мечнику», — с улыбкой на лице ответил Ячуи. В своей руке он сжал волшебную палочку, готовый к любой неожиданности. «Бугага!» Неожиданно Аркас глухо рассмеялся. «О, я понимаю, тебе также не нравится то, что так много людей поклоняются стальному мечнику, верно? Почему все лавры достались именно ему? Итак, я так понимаю, что ты пришел ко мне, чтобы обучиться магии тьмы, не так ли?» Ячуи впал в ступор. Неужели он думал, что он такой же идиот, который позволит тьме поглотить себя? Затем он сделал шаг навстречу Аркасу и сказал: «Все верно, меня несколько интересует магия тьмы. Я думал, что ты придешь ко мне раньше», — прохрипел Аркас, вытянув свою руку в направлении Ячуи. «Что ж, я могу помочь тебе познать тьму и обрести мощную силу, однако взамен ты должен сказать мне истинную личность стального мечника. Я желаю, чтобы его кровь потушила мой гнев. По слухам, ты очень близок с ним, так что должен знать его истинную личность, не так ли?» «Все верно, я и правда знаю, кто стальной мечник на самом деле». Ячуи снова сделал шаг в сторону Аркаса. «И, естественно, я могу рассказать тебе это». «Кто он?» — практически взревев, спросил Аркас, наклонившись в сторону Ячуи. «Однако, я хочу поведать тебе одну тайну, прежде, чем поведаю тебе это», — со всей серьезностью сказал Ячуи, глядя на Аркаса и делая еще один шаг к нему. «Что за секрет?» Глаза Аркаса горели от возбуждения. «На самом деле», — Ячуи быстро взмахнул своей волшебной палочкой, указав ею на грудь Аркаса. «Ты полный идиот. Атакующие продвинутое заклинание моря огня». Бах! Огонь воспламенился с мощным взрывом, словно кто-то горящую спичку бросили в очень сухое дерево. В следующий миг огонь охватил змеиные глаза Аркаса. «Ах!» Услышав рев пламени, Аркас издал гневный рев, а черный туман начал окружать его. Затем черная тень с трудом вырвалась из огня. Затем прямо из воздуха в Ячуи устремилось множество черных щупалец, словно змеи, намереваясь поглотить его. Защитное заклинание продвинутого уровня — солнечный щит. Перед Ячуи возник полупрозрачный щит. Черные щупальцы начали врезаться в него с тупыми звуками. В результате, в щите начали образовываться трещины, как в стекле. Ячуи нахмурился. Атаки темного мага были крайне странными и непредсказуемыми. Но самое главное, они были крайне сильны. Солнечный щит был получен от Бушидуа, и это было крайне необычное заклинание. Даже высший мечник или маг не смог бы легко пробить его, но сейчас, с помощью магии тьмы, Аркас практически разрушил его. Вспомогательное заклинание продвинутого уровня — ветряной рывок. Ячуи быстро ушел в сторону, когда солнечный щит был полностью разрушен, а затем он быстро бросил молнию в направлении парящего в воздухе Аркаса. Бзззззззззз. Молния, прочертив в воздухе яркую дугу, без проблем достигла тела Аркаса, но в результате эффект был подобен, словно в море вылили воды. Там даже волн не образовалось. Молния, столкнувшись с черным туманом, стала мгновенно развеиваться. Или, если быть более точным, черный туман стал поглощать ее. Поглощение – это главная характеристика магии тьмы, подумал про себя Ечуи. Затем черный туман возобновил свои атаки черными щупальцами по Ечуи. Ечуи активировал ветряной рывок, стал быстро перемещаться по площади, изучая особенности темных магов. Тянуть время, изучая атаки и способности врага – это основа из основ здравого смысла. Предыдущая атака морем огня застала Эркоса врасплох, ранив его. Так что сейчас, несмотря на то, что он парил в воздухе, огонь все еще продолжал гореть на нем, сжигая мантию мага. Он снова издал яростный рев и сбросил свой халат на землю. Затем, уклонившись от очередной атаки Ечуи, он завопил. «Проклятие! Я хотел дать тебе шанс, но ты посмел напасть на меня. Ты окончательно взбесил меня, я хочу, чтобы ты сдох. Я заставлю тебя сожалеть о своей безрассудности. Хотел дать мне шанс? Да ты как пить дать хотел грохнуть и меня, не так ли?» Быстро уклоняясь, ответил Ечуи. «Ха-ха, все верно, ты, Дебби и Стальной Мечник должны умереть. Я с нетерпением жду того момента, когда смогу попробовать на вкус ваши души». Аркас не стал отрицать этого и истерично рассмеялся, а все большее количество черных щупалец стали атаковать Ечуи. Изначально ровная каменная поверхность площади стала заполняться кратерами. «О, ты совершил огромную ошибку, посмев даже думать о том, что сможешь навредить Дебби. Я не пощажу никого, кто попытается навредить ей». Ечуи мгновенно также впал в ярость и устремился прямо в направлении черных щупалец, активировав очередное заклинание. Вспомогательное заклинание продвинутого уровня рождения света. Бах! Белый свет выстрелил в Аркаса и осветил все вокруг в радиусе 2 метров. Аркас пренебрежительно смеялся, презрительно отражая атаки Ечуи. Он полностью наслаждался своим превосходством над Ечуи. Он уже собирался было выкрикнуть еще несколько издевательств в его адрес, как вдруг позади него вспыхнул яркий свет. Ечуи использовал заклинание рождения света не для того, чтобы атаковать его, а чтобы предупредить стражей городского лорда. Атаки Ечуи не возымели большого эффекта на Аркаса, поэтому он решил пойти другим путем и позвать подмогу. Этот луч света в ночном небе стал подобен яркому фейерверку, который озарил всю округу. Попав под влияние белого света, Аркас непроизвольно отскочил назад. Темные маги по природе своей не любили яркий свет, так как на свету они были не способны удерживать свою полную силу. Таким образом, привыкнув жить во тьме, яркий свет сеял панику в их душах. Так Аркас, унаследовав силу тьмы, также унаследовал и эту слабость. Но вскоре Аркас оправился от своего шока и гневно завопил Ечуи. «Ты реально думаешь, что я, как те темные маги из книг, испугаюсь твоего белого света и сбегу прочь? Да, назвать тебя идиотом не было ошибкой», — быстро ответил Ечуи Аркасу, уклонившись от очередного черного щупальца. «Ты можешь не бояться моего заклинания света, но вот ты не можешь не бояться городской стражи, которая также заметила этот свет. Даже Эрик Штайн и Буш и Дуа наверняка заметили мой свет и вскоре уже будут здесь». Когда Ечуи сказал это, было видно, что Аркас начал переживать. Он не планировал пока уничтожать Аркаса, позволив ему сбежать. Другие люди не знали, что здесь произошло, но Ечуи знал, что как только Эрик Штайн и Буш и Дуа обнаружат его сигнал, то немедленно направится сюда. Так, время было на исходе, и если Аркас не хотел, чтобы его поймали, он должен был как можно скорее сбежать отсюда. В этот раз Аркас действительно выглядел сильно шокированным. Его магия тьмы еще не доросла до уровня, когда он смог бы на равных тягаться с Эриком Штайном, а против Бушидуа у него не было и шанса на победу. Когда он осознал, что Ечуи использовал рождение света, чтобы привлечь внимание других людей, он разозлился еще больше и гневно завопил. «Хаммер, просто подожди и, рано или поздно, я приду за тобой». Затем Аркас быстро развернулся и скрылся во тьме. Затем вокруг площади раздался топот ног. Это спешили городские стражи. Ечуи также быстро достал свой волшебный посох, стал невидимым. Затем он поднял волшебную мантию Аркаса и спрятал ее в своем кольце. Все мантии магов имели особую метку, благодаря которой гильдия магов без проблем могла выяснить, кто был владельцем мантии. С помощью этого халата Ечуи сможет свалить всю вину на Аркаса. Глава 183. Доспехи Стального Мечника 3.0 завершены. Сегодня утром Байерман приходил к нам и сказал, что прошлой ночью на Звездной произошел бой, одним из участников которого, скорее всего, был темный маг. После ночных похождений, Ечу проспал до 10 часов утра, а когда проснулся и вошел на кухню, чтобы позавтракать, Ифия и Дебби поспешили к нему, и Ифия обеспокоенно спросила его: «Это же не ты прошлой ночью сражался с Аркасом?» «А, да нет, я», — ответил Ечуи, закинув в рот фаршированный сухарь. «Ты же не пострадал?» — обеспокоенно спросила Дебби, после чего несколько гневно добавила: «Почему ты не сказал нам, что собираешься сразиться с Аркасом, чтобы мы помогли тебе? Прошлой ночью мы просто случайно пересеклись. К тому же я в полном порядке», — с улыбкой ответил Ечуи. «Так что все в порядке. Кроме того, я заполучил улики, которые позволят нам подставить Аркаса, его мантию мага. Конечно, одной мантии было недостаточно, чтобы заставить людей поверить в то, что Аркас является темным магом. Но если возле тела Фария разбросать куски его мантии, это заставит их подозревать его и обратить их взоры на него. И это послужит пусковым механизмом для Аркаса, чье психическое состояние стало крайне нестабильным, чтобы мыслить трезво, броситься в бега». Лица Дебби и Фия все еще были обеспокоенными, так как темный маг всегда рассматривался как само воплощение зла и крайне опасное создание. «Так», — Дебби продолжила свой расспрос, — «тогда, Хаммер, каков результат твоей ночной битвы с ним? Он очень силен, по моим оценкам, он достиг силы, как минимум высшего мага. Но прошлой ночью я в основном уклонялся от его атак с помощью магии ветра и не пытался атаковать его в полную силу, так как не хотел, чтобы он сильно пострадал. Однако, если бы мы сражались до последнего, то сложно сказать, кто бы победил. Даже вполне вероятно, что я проиграл бы», — задумчиво сказал Ечуи. «Магия тьмы была слишком необычной, и способ ведения боя с ней сильно отличался от сражений обычных магов. С учетом вчерашнего опыта, Ечуи мог прямо сказать, что это было слишком опасно. Конечно, если бы он сражался с Аркасом в полную силу, то не факт, что он проиграл бы. Если я использую недавно разработанные доспехи стального мечника, то я могу с уверенностью заявить, что смогу убить его в одно мгновение». Услышав это, Дебби и Фия несколько расслабились. Затем Фия спросила: «Теперь у нас есть улики, которые позволят свалить вину на Аркаса. Остается дождаться полного завершения создания доспехов стального мечника. Как много времени для этого надо? Сегодня уже должны закончить», — с улыбкой ответил Ечуи, а по его голосу можно было понять, что он был полон предвкушения. «К тому же, кроме доспехов, у меня есть еще одна вещь, которая очень удивит Фаря». Под этой вещью Ечуи подразумевал святые слова. Дебби и Фия озадаченно переглянулись, так как они не знали, о чем говорил Ечуи. Они не знали, что последнее время он активно изучал слова силы, и сейчас Ечуи не стал им ничего объяснять. Быстро перекусив, он направился в свою лабораторию, чтобы продолжить свою работу над доспехами. С помощью доджинси новое поколение доспехов стального мечника были завершены намного быстрее. Что касается битвы на Звездной площади, то по завившим цветам было ясно, что одним из участников был темный маг. Но Эрик быстро отреагировал и скрыл этот факт, чтобы избежать распространения ненужных слухов. Кроме того, на площади в срочном порядке были удалены все следы битвы, так что никто, кроме девушек из волшебного домика Энтони, не узнал об этом. Ночью того же дня, на западе города Штайн, в церкви, закончив вечернюю службу, Фария отдыхал в своей комнате перед тем, как отправиться домой. Он просто стоял перед статуей, когда внезапно что-то почувствовал и удивленно посмотрел в другой конец церкви. Там серая тень стала формироваться со вспышкой белого света. Это телепортация. Святой Дух Сотни Солдат, которого обещал прислать кардинал Ласкар, наконец, прибыл. Этот Святой Дух был похож на обычных святых духов и создавался путем самопожертвования верующего во имя церкви. Однако они были намного сильнее обычных святых духов, так как его сила была сопоставима со 102 обычными святыми духами. Даже небольшая армия из таких духов обладала просто ужасающей силой. Однако они не могли быть запечатаны в Черной Библии. Таким образом, Аскар не мог переместить его в город Штайн так же, как сделал это ранее с обычными святыми духами. Тем не менее, поскольку святые духи больше не были людьми, то и транспортировать их было намного легче. Город Штайн был расположен в довольно пустынной местности, так от столицы империи Матан до него было около 10 дней пути. При этом нужно было пройти несколько крупных городов с их административными порядками и правилами. Но для Святого Духа Сотни Солдат не нужно было преодолевать все эти проблемы, так как они использовали статуи церкви в качестве телепортов. Так, Святой Дух добрался до города Штайн всего за 3 дня. Стоит отметить, что расстояние от святого города до города Штайн было намного больше, чем до столицы империи Матан. Даджинси попала в переделку, и император Матан каким-то образом узнал об этом и отправил поддержку ей. Однако, чтобы она смогла добраться сюда, ей потребуется еще как минимум несколько дней. Святой Дух сотни солдат был очень похож на обычных святых духов. Он также был скелетом, закутанным в черный туман, из-за чего вызывал у людей чувство страха. Также на нем был черные одежды, которые были большего размера, чем у обычных духов. Кроме того, Фария мог отчетливо чувствовать, что энергия, которая циркулировала вокруг Святого Духа, также была намного сильнее, чем у обычных духов. Обычный Святой Дух, после призыва из Черной Библии, чтобы оставаться реальными, должны были подпитываться силой веры призывателя, в то время, как святые духи сотни солдат получали силу от самих богов, а следовательно были куда более самостоятельными. Фария. Вскоре после перемещения, дух своими пустыми глазницами уставился на Фария и спросил хриплым голосом: «Где мой враг? Я жажду битвы». Точно неизвестно, из-за страха или волнения, голос Фария начал дрожать. «Наконец-то, наконец, святой дух 100 солдат прибыл. Не могли бы вы немного подождать, пока я все подготовлю? Очень скоро вы сможете насладиться кровью врагов, я заманю их всех сюда». «Подождать». Голос святого звука звучал нетерпеливо, но затем он молча прошел к 7 статуям и сел в позе лотоса, взял в руки черную Библию, и словно умер, не производя ни звука. В этой черной Библии было 17 страниц, и в каждой было запечатано по 6 святых духов, что в общей сложности составляло 102 духа. Сейчас он поглощал всю накопленную силу веры города Штайна, чтобы питать себя и запечатанных святых духов. Фария, наблюдая за святым духом сотни солдат, жестко улыбнулся, затем развернулся, приготовившись воплотить свой план в жизнь, который уже очень давно спланировал. Практически в то же самое время в лаборатории Ечуи. Ечуи зачаровал последний абзац волшебной матрицы на своих доспехах. Кристалл памяти с Джарвисом также был помещен в шлем. Затем Ечуи вытер пот со своего лба и мысленно связался с Джарвисом. «Проверь зачарование доспехов, все ли волшебные матрицы работают исправно». Этот процесс самодиагностики был задачей Джарвиса. Джарвис издал подтверждающий звук, а затем с легким гулом, все волшебные линии зачарования доспехов засветились. Джарвис направил ману из энергетического кристалла на груди в каждую волшебную матрицу, чтобы проверить их работоспособность. Ечуи сидел сбоку, и по его лицу было видно, что он несколько нервничал. Но, к счастью, Джарвис принес хорошие новости. «Хозяин, все 132 волшебные матрицы доспехов работают стабильно, неисправности не выявлены, но все еще нужна твоя личная проверка». «Конечно, это само собой разумеется». Ечуи больше не мог терпеть, так сильно ему хотелось опробовать новые доспехи. Так, чтобы провести личную проверку, он резко встал и почувствовал, как у него закружилась голова, так что он быстро схватился за стол рукой. Он работал без перерыва в течение 10 часов, и все это время он был занят зачарованием. По энергозатратам это было, как если бы он 3 суток вообще не спал. Естественно, что он устал. Джарвис, естественно, заметил, что состояние Ечуи было нестабильно, так что он сказал: «Хозяин, я вижу, что тебе нужен отдых. В подобном состоянии ты не сможешь объективно оценить новые доспехи». «Да, думаю, ты прав». Также согласился Ечуи. «Протестируем доспехи завтра, когда выйдем за пределы города. Заодно сможем проверить работу Библии моего личного изготовления». Сказав так, Ечуи смачно зевнул и направился в свою комнату. Таким образом, он решил проспать до 11 часов. На следующий день в 10:00 утра, волшебный домик Энтони. Поскольку с утра в магазине было немного людей, за делами присматривала Вивиан, и Фия и Дебби тренировались с мечами во дворе, а Даджинси просто сидела в гостиной и игралась с драконышем. Неожиданно посетитель вошел в волшебный домик Энтони. Это была девушка лет 15-16. Внешне ее нельзя было назвать красавицей. Также ее глаза были какие-то хитрыми, когда она осматривала обстановку магазина. В конечном итоге ее взгляд остановился на Вивиан, которая стояла за прилавком. На мгновение на ее лице появилось колебание, но затем она быстро направилась к ней. «Вивиан», дрожащим голосом начала девушка. «Лина», Вивиан резко дернулась, и на нее повалились книги с полок сверху. Услышав знакомый голос, Она подняла свой взгляд и удивленно спросила: «Зачем ты пришла?» Затем она почувствовала что-то неладное. «Постой, перед дверями стоит заклинание господина Бушидуа, которое должно автоматически блокировать вход всем верующим. Как ты смогла войти?» Лина несколько раз печально моргнула, и несколько капель слез потекли по ее щекам, а затем несчастным голосом она сказала: «Вивиан, я была отлучена Фаря, он лишил меня Библии». «Что?» — удивленно воскликнула Вивиан. «Но почему?» «Из-за тебя», — подавленно ответила Лина. «Потому что я имела близкие отношения с тобой, Фаря также стал сердиться и на меня, подозревая меня в тайном сговоре с тобой. Так, он уничтожил мою Библию. Вивиан, я выросла в церкви, что же я теперь буду делать?» «Лина, не переживай, ты можешь остаться в волшебном домике Энтони. Босс и Дебби очень хорошие люди, они обязательно приютят тебя», — быстро сказала Вивиан. Лина и Вивиан были сиротами, которые с детства росли под присмотром церкви. В детстве Вивиан была довольно слабовольной, так что постоянно подвергалась издевательствам Лины, но затем она показала большой талант, как монах, так что ее позиция в церкви также резко изменилась, а вместе с этим и отношение Лины к ней. Она стала намеренно выслуживаться перед Вивиан. Так как Вивиан по природе своей не была злопамятной, она быстро забыла о злодеяниях Лины и даже стала рассматривать ее, как свою подругу. Так что сейчас она сразу же собралась повести ее к Дебби, чтобы все обсудить, но Лина отрицательно покачала головой. «Вивиан, спасибо за твою доброту, но не могла бы сходить со мной? Мне все еще нужно забрать некоторые свои вещи». «Что же это? Почему бы тебе не сказать об этом здесь?» — озадаченно спросила Вивиан. Тогда глаза Лины блеснули, и она сказала: «Мне неудобно говорить об этом, не могла бы ты просто сходить со мной?» Это... Вивиан все еще несколько колебалась. Ечуи предупреждал ее много раз, чтобы она не покидала территорию волшебного домика Энтони, так как если она покинет его, то может подвергнуться нападению церкви, поскольку та желает избавиться от нее, но Лина была ее подругой, как она могла навредить ей? После некоторой борьбы в своей душе, Вивиан, наконец, приняла решение. Если она ненадолго выйдет за пределы магазина, с ней ведь ничего плохого не случится, не так ли? Так что она согласно кивнула своей головой. Хорошо. В результате, Вивиан совершенно спокойно покинула волшебный домик Энтони вместе с Линой. Но до обеда она так и не вернулась. Глава 184. Ты реально думаешь, что здесь только ты можешь призывать подмогу? Куда же подевалась Вивиан? Она бы не оставила прилавок без веской причины. Возможно ли, что ее захватила церковь? Это исключено. Вокруг магазина Бушидуа установил великие врата храма пустоты, так что церковники не смогли бы проникнуть внутрь без его ведома. Тогда, может, церковь использовала каких-нибудь магов или мечников, которые не принадлежат к церкви, чтобы похитить ее? Это также невозможно. Если бы маг или мечник вошел в магазин, Бушидуа также почувствовал бы это, однако он не зафиксировал ничего такого, что означает, что она самостоятельно покинула территорию магазина. Это все моя вина, я не должна была оставлять ее одну. Дебби, не кори себя, возможно, что все не так уж и плохо. После того, как Ечуи проснулся, он почувствовал, что голоден, так что он направился на первый этаж, но там никого не было и даже на кухне было пусто. А затем он обнаружил их всех в магазине, обеспокоенно обсуждающих пропажу Вивиан. Так он резко замер на месте. Вивиан пропала. Дебби с лицом полного раскаяния посмотрела на него. «Хаммер, прости, я потеряла Вивиан. Как такое произошло?» — нахмурился Ечуи. «Неужели церковь уже начала действовать?» И Фия быстро поведала недостающие детали происшествия, а затем подвела итог. В магазин не могли войти церковники, а также нет следов боя, что означает, что Вивиан добровольно покинула магазин. «Учитель, может, нам стоит отправить стражей городского лорда на ее поиски?» После недолгого размышления, Ечуи холодно сказал. «Хоть Вивиан и очень наивная, если бы ее попытались похитить, то это было просто невозможно сделать так, чтобы вы не заметили этого. Таким образом ее, скорее всего, обманул кто-то знакомый. Она выросла в церкви, так что все ее знакомые – это сплошные церковники. Монахи отличаются от мечников и магов. Если их лишить Библии, то их будет невозможно отличить от обычного человека. Таким образом, они могли очень легко провернуть все это». Рассуждения Ечуи практически полностью соответствовали действительности. «Получается, что все-таки церковь похитила Вивиан», — гневно воскликнула Дебби и уже собралась направиться прямиком в церковь, чтобы разобраться с этими взорвавшимися святошами. Но Ячуи быстро остановил ее. «Не кипятись так, это лишь мое предположение. Похоже, что больше это не просто твое предположение», — внезапно прервала Даджинси Ячуи, а затем указала на входную дверь. Ячуи посмотрел в том направлении и увидел молодого монаха, который нервно переминался в дверях, глядя прямо на магазин. Было видно, что он хотел войти, но боялся сделать это. Так пойманная Дебби пулей выскочила наружу, а Ячуи поспешил за ней, так как знал, что она винит себя в том, что Вивиан была похищена и была просто в бешенстве. В таком состоянии эта малышка запросто могла использовать на пареньке свой меч. Так, прежде чем Дебби успела что-либо сделать, он быстро спросил: «Ты чего-нибудь хотел?» «Меня прислал епископ Фаря», — с некоторой опаской поглядывая на разъяренную Дебби, сказал монах Ячуи. Он сказал: «Если вы хотите вернуть Вивиан в целостности и сохранности, то Хаммер, Дебби и Стальной Мечник должны немедленно прийти в церковь, и вы не должны сообщать об этом городскому лорду и Бушидуа». Сказав так, парень что-то передал Ячуи. Это была заколка Вивиан, которую недавно Дебби купила для нее. Вивиан была настолько рада, что всюду носила ее с собой. Вивиан и правда схвачена церковью. Дебби посмотрела на заколку и полностью подтвердила ее подлинность. Парень-монах, увидев, что его задание было выполнено, быстро развернулся и убежал прочь. Ячуи, не имея необходимости больше контролировать Дебби, вернулся назад в магазин. Его лицо было настолько холодно, словно его окунули в ледяную воду, так как он сильно недооценил Фаря. Кто бы мог подумать, что тот начнет действовать первым. Похоже, что на дополнительные тесты его новых доспехов не осталось времени, и их проверка надежности уже будет проводиться непосредственно на поле боя. Он направился в гостиную, попутно обращаясь к Дебби и Фия: «Собирайтесь, мы выдвигаемся к церкви». Изначально Ячуи немного колебался, стоит ли действительно убивать Фаря. Все-таки за ним стояла очень мощная сила, и он опасался столкновения с ней. Однако, теперь, когда Вивиан была схвачена ими, ему уже было не до подобных размышлений. Он быстро поднялся на второй этаж. Ячуи сделал глубокий вздох, и на его лице появился намек на холодную самоуверенную улыбку, когда он подумал о том, как их помощью он разнесет в пух и прах этих святош. Затем он начал одевать на себя доспехи. Так как новые доспехи относились к классу тяжелых доспехов, надевать их также было довольно тяжело. Так что даже воинственный настрой Ячуи несколько ослабел. Черт, в фильмах в такие моменты доспехи взлетают в воздух и сами надеваются на владельца со вспышкой яркого света. Ячуи начал непроизвольно причитать: «Жаль, что сейчас время поджимает, так что придется эту идею оставить на будущее. И следующий стальной мечник версии 4.0 обязательно будет иметь подобную функцию, клянусь». «Хозяин, ты уже много раз так говорил». Джарвис не смог удержаться от того, чтобы не прокомментировать заявление Ячуи. «А не мог бы ты варежку захлопнуть?» — отрывисто огрызнулся Ячуи, а затем одел шлем на голову. «Джарвис, Джарвис, Джарвис онлайн, отлично». Затем Ячуи выпустил яркий свет и принял геройскую позу, а затем сообразил, что вокруг все равно никого не было, так что не было никого, что смог бы оценить всю крутость его образа, и решал отказаться от подобной фигни. «Хозяин, проверка новых доспехов не была завершена, это не слишком рискованно?» — немного обеспокоенно спросил Джарвис. «Тестирование в реальных полевых условиях — самая лучшая проверка. Кроме того, я доверяю своим навыкам», — уверенно ответил Ячуи. Спустившись вниз, Ячуи обнаружил, что Дебби и Фия уже облачились в свои доспехи и были во всеоружии. Дебби вооружилась гатлингом и закрепила свой меч на спине, а Ифия тщательно протирала свой меч. Даджинси же несколько нервно переминалась с ноги на ногу в стороне от них. Она также хотела пойти со всеми, но так как ее магические силы сейчас были заблокированы, они ничем не отличались от обычного человека. Таким образом, если она отправится вместе с ними, то станет лишь лишним балластом и будет только мешаться под ногами во время боя с церковниками. Увидев Ячуи, спускающегося по лестнице в доспехах, она снова поправила свои очки на носике и с сожалением в голосе сказала: «Как жаль, что я не могу сражаться вместе с вами». Фариани потребовал ранее, чтобы она пришла вместе с ними, кроме того, она была слишком важна, так что она четко понимала, что не могла сопровождать Ячуи. «Ты очень помогла с созданием этих доспехов, так что можно сказать, что ты на самом деле будешь сражаться вместе с нами», — с улыбкой утешил ее Ячуи, легонько похлопав ее по плечу. Просто жди нас здесь, и я обещаю, что мы вернем Вивиан и убьем Фаря. Драконыш, который изначально лежал на руках Даджинси, воспользовался этим моментом, чтобы взобраться на плечо Ячуи, а затем, выпятив свою грудь, гордо похлопал себя по ней, словно говоря: «Этот малыш полностью защитит хозяина». Даджинси с улыбкой посмотрела на малыша, а затем снова перевела свой взгляд на Ячуи и тяжело кивнула. «Я верю тебе, пошли». Дебби посмотрела на Ячуи и Фия. «Что, мы просто вот так вот пойдем к церкви?» И Фия поправила свои ножны и несколько обеспокоенно сказала: «Мы серьезно вооружены, так что в таком виде мы однозначно привлечем много внимания». «Ха-ха, не стоит переживать на этот счет, просто подойдите ко мне», — гордо сказал Ячуи. «Прошлой ночью учитель Бушиду отдал мне посох невидимости, и я сумел скопировать ее волшебную матрицу на доспехе, увеличив эффективность заклинания, так что теперь мы все можем стать невидимыми. Новый навык стального мечника 3.0, невидимка». Сказав так, Ячуи неожиданно полностью исчез, прямо перед Дебби и Фия. Затем девушки с некоторым колебанием сделали несколько шагов в его направлении, также попав в зону действия заклинания. Хоть они и стали невидимыми, но все еще могли видеть друг друга. Новое заклинание невидимости покрывало небольшое пространство недалеко от источника, создавая купол, который искажал лучи света, создавая эффект невидимости. «И теперь нас никто не увидит, это просто замечательно». Дебби обнаружила, что Даджинси не могла увидеть никого из них и удивленно воскликнула. «Именно», — согласно кивнул своей головой Ячуи. «Хаммер». Неожиданно Дебби подумала о чем-то и посмотрела прямо в глаза Ячуи. «Обладая такой возможностью, ты же не станешь подглядывать за нами в ванной? Что? Да как ты можешь? Неужели я похож на такого человека?» — быстро заявил Ячуи. В этот момент Дожарвис снова подал голос. «Хозяин, ты выглядишь несколько неестественно. Заткнись». К счастью, Дебби не стала и дальше развивать эту тему. Так, она просто попрощалась с Даджинси и, вместе с Ячуи и Фия, покинула магазин. Но когда они вышли на улицу, она погладила свой живот и сказала: «Нам предстоит тяжелый бой, а еще даже не пообедали. Как насчет того, чтобы взять немного хлеба и заполнить наши желудки по пути к месту назначения?» «Ладно», — единогласно согласились Ячуи и Фия. Но затем они подумали о том, что уже попрощались с Даджинси, и если неожиданно вернуться назад, это будет выглядеть несколько неловко, так что вся троица не стала выходить из режима невидимости. Они тихо проскользнули на кухню и взяли немного хлеба. Но когда собирались уходить, то увидели, как Даджинси встала в дверях магазина и, сомкнув свои руки в замок, посмотрела в пустоту и сказала: «Вы должны вернуться в целости и сохранности. Хоть я и не могу видеть вас, но сердцем я вместе с вами». Вся троица за Даджинси. Они очень осторожно обошли ее и направились прямиком к церкви. В данный момент все троица несколько нервничала, но и была легка возбуждена. Даже драконыш на плече Ячуи не переставал гневно ворчать, желая хорошенько отиметь епископа Фаря, что несколько удивило Ячуи, и он решил спросить малыша: «Малый, а ты-то чего так негодуешь? Ты даже настроен более агрессивно, чем мы». «Хозяин, этот малыш поклялся в вечной ненависти к плохим парням», — услышал ответ малыша Ячуи, с некоторым удивлением посмотрел на маленькое, пухлое, гордое личико малыша. Затем он не сдержался и спросил: «Но почему ты его ненавидишь?» «Потому что…» Голос малыша наполнился невероятным гневом, а его маленькие ручки сжались в кулачки. «Из-за него, мисс Даджинси, стало тепло одеваться, и этот ребенок больше не может свободно наслаждаться райскими холмами, так как они плотно скрыты под одеждой. Это ненависть, которую этот малыш просто обязан вернуть виновнику». «Ячуи, довольно странные аргументы, не так ли? Если бы он съел скорлупу, стали бы такие вещи его ценностями? Как пить дать?» Вскоре троица добралась к западной части города Штайн. Количество людей здесь было минимально. После того, как стальной мечник переменил верующих на свою сторону, это место практически полностью опустело. На всем пути до церкви группа Ячуи не встретила ни одного человека. Даже церковников не было видно. Похоже, что епископ Фаря использовал их, чтобы разогнать всех прихожан в западной части города. В конечном итоге, он собирался разом убить Дебби, Ячуи и стального мечника. И подобные вещи были тем, чего другим людям было лучше не видеть. Дрожа, Ифия схватилась за Ячуи. Западная часть города была окружена волшебным барьером. Как только он был активирован, независимо от того, что произойдет в церкви, будь то голоса или магические колебания, ничто не проникнет наружу. И не было никак сомнений в том, что Фария активировал это заклинание, так как он не хотел, чтобы Бушидуа узнал о том, что Ячуи был убитым. Но это также работало и в обратном порядке. Теперь Ячуи мог не переживать о том, что кто-то узнает, что именно он грохнул Фария. Все складывалось просто идеально. После того, как Ячуи и компания вошла в церковь, то они обнаружили, что внутри не было не только прихожан, но даже монахи отсутствовали. А в центре церкви была лишь одна единственная фигура – Святой Дух Сотни Солдат. «Это Святой Дух?» – озадаченно спросил Ячуи, но затем быстро отрицательно покачал своей головой. «Это не Святой Дух. Я чувствую, что он обладает очень мощной силой. Я расспрашивал отца о Святых Духах. Он сказал, что они были пешками церкви. Но среди них также есть так называемые Святые Духи Сотни Солдат». Тысячи солдат и 10000 солдат. Этот, судя по всему, является Святым Духом Сотни Солдат, сказала Ифия. Да какая нафиг разница, холодно сказала Дибби, встряхнув Гатлинг в своих руках, с крайне мрачным выражением лица. Ячуи сделал глубокий вздох и отменил невидимость. Так троица появилась прямо из воздуха перед Святым Духом Сотни Солдат. Святой Дух Сотни Солдат уставился на троицу, пристально рассматривая их, не обнаружив ничего подозрительного. Он хриплым голосом сказал: «Это ты мой враг, ха-ха, вы лишь втроем пришли сюда, мне даже не придется самому вступать в бой, чтобы разобраться с вами». Сказав это, он достал свою черную Библию и начал напевать какой-то текст нараспев, после чего послышался рвущийся звук и несколько страниц черной Библии взлетели в воздух. Каждый лист окутал темный туман и вскоре они превратился в 17 святых духов. Численное преимущество сразу же оказалось на стороне Святого Духа стал солдат. П.П. Хазе, как считает автор, но по идее должно быть 18 духов, так получится ровно 3 листа по 6, пока написал 17, но по мере перевода могу подправить. Бугага, истерично рассмеялся Святой Дух Сотни Солдат. Дибби и Фия сразу же сильно напряглись. Однако, Ячуи слабо улыбнулся и достал карту призыва магических зверей. Ты думаешь, что ты единственный здесь, кто может призывать себе подмогу? Глава 185. Так ты утверждаешь, что я даже приблизиться к тебе не смогу. 18 магических зверей в гробнице, поглотив скорлупу от яйца драконыша, стали стремительно развиваться. Изначальный король, прилегающий к Штайну, части темного леса, теневой кот, изначально был самым обычным среднестатистическим магическим зверем, но по чистой случайности он сумел поглотить небольшое количество крови магического зверя с пробужденной драконьей родословной, что позволило ему прорваться до пика 6 уровня и стать королем этой части леса. Но скорлупа драконьего яйца содержала в себе намного больше драконьей родословной, чем кровь, которую поглотил теневой кот. Так что, даже получив небольшой кусочек от нее, магическим зверям даже этого хватило, чтобы начать эволюционировать. Так что в скором будущем они должны были по своему развитию даже обогнать теневого кота. Хоть с момента начала их трансформации прошло всего около 3 дней, их тела уже претерпели значительные изменения. Ячуи был очень рад тому, что прежде, чем скормил им скорлупу, он заставил их заключить рабский контракт с драконышем. Иначе, эти товарищи уже полностью вышли бы из-под контроля малыша. Агх, ша-ша-ша-ша-ша-ша, му-у-у-у. Со вспышкой белого света перед Ячуи и двумя девушками появилось 18 магических зверей. Здесь были вожак ветряных волков, саблезубый тигр, гремучая змея, синий бык, громовой зверь, рогатый носорог, броненосец и другие. В сравнении с тем, как эти звери выглядели 2 дня назад, с ними произошел целый ряд изменений. Например, синий бык стал еще больше в размерах, а гремучая змея, несмотря на то, что была одной из наименьших из 18 зверей, явно стала еще куда более смертоносной. Кроме того, у некоторых зверей также изменился и внешний вид, например, у ветряного волка. Изначально у него был белый мех, но теперь у него появилась примесь золота, а на его голове появилось 2 отростка, из которых, судя по всему, собираются начать расти рога. Каждый из 18 магических зверей был крайне свирепым и излучал крайне дикую ауру. Дибби и Фия, которые стояли в непосредственной близости от них, могли отчетливо чувствовать, насколько разрушительную ауру те испускали. Каждый зверь испускал ауру, которая была в несколько раз сильнее, чем ауры, которые они испытали, столкнувшись с нашествием магических зверей. Это результат того, что они поглотили скорлупу драконыша. В глаза Эфия читался сильный шок, когда она восхищенно посмотрела на Ячуи в доспехах. Она никогда бы так не посмотрела на Ячуи, если бы он был без доспехов. Дебби также сделала глубокий вздох и, посмотрев на Ячуи, улыбнулась. «Хаммер, ты такой крутой!» Святой дух сотни солдат также уставился на 18 магических зверей, призванных Ячуи. На его лице также промелькнул небольшой намек на шок, но затем он снова рассмеялся. «Эти звери просто низкоуровневые магические звери, их всего 18, в то время, как у меня есть целых 100 святых духов, что они смогут сделать против меня?» Сказав так, он отдал свой приказ, и святые духи, которые не ведали боли и страха, ринулись в бой, издав кровожадные крики. Они воспарили в воздухе, подобно облаку саранчи. «Действуйте», — мягко сказал Ячуи. Его слова были обращены к 18 зверям. Драконыш резко подпрыгнул в воздух и приземлился уже на голове ветряного волка, схватившись за его шерсть. Воинственно крикнув «Гуа-гуа», он приказал магическим зверям отправляться в атаку, и те резко устремились вперед. Один святой дух, казалось, заметил, что драконыш отличался от других магических зверей, так что он направил всю силу своей первой атаки против малыша и ветряного волка. Однако, ау-ау-ау-ау, изо рта ветряного волка вырвался странный вой, и вместе с ней странная пространственная сила вырвалась из его рта, а затем святой дух, который двигался на невероятной скорости, неожиданно остановился и развеялся в дым. Первый дух был уничтожен, и он реально был убит воем ветряного волка. Когда Ячуи впервые встретился с этим волком в качестве вожака стаи, он на своем опыте узнал, что тот уже овладел каким-то навыком магических зверей, который был связан с пространством. Именно из-за этого навыка он вместе с Дебби потерпели неудачу во время телепортации и оказались заброшенными в темный лес. И сейчас этот волк стал питомцем Ячуи. После того, как ветряной волк убил первого святого духа, остальные магические звери также начали действовать. Изначально большинство из них уже были на пике 3 уровня, но поглотив драконью скорлупу, многие из них прорвались к 4 уровню. Кроме того, они не просто совершили прорыв, но и пробудили свои драконьи родословные, и начавшие расти на голове ветряного волка рога были тому самым ярким доказательством. У других магических зверей также начали проявляться признаки пробуждения драконьей родословной. Например, у броненосца, чья броня раньше и так была прочной, как сталь, теперь еще и начала покрываться драконьей чешуей, а клыки саблезубого тигра стали прочными и гладкими, словно нефрит, превратившись в драконьи зубы. Кроме того, достигнув 4 уровня, все магические звери получили свои собственные навыки. Навык ветряного волка назывался «Пространственный вой». Затем раздалось долгое мычание, и рогатый носорог, направив свои рога перед собой, устремился вперед. Тело размером с небольшую гору резко устремилось вперед, сметая все на своем пути. Дикий таран. Двигаясь вперед, носорог своими рогами сеял настоящий хаос среди святых духов. Несмотря на то, что он не мог мгновенно убивать святых духов, но он причинял им огромный урон. Громовой зверь, саблезубый тигр, синий бык, броненосец и другие звери также не сидели на месте. Несколько дней назад они уже сражались против святых духов плечом к плечу. Тогда зверям нужно было объединиться в группы по 2-3 зверя, чтобы противостоять один святому духу. Но сейчас, когда они пробудили свои драконьи родословные, каждый из них мог без проблем сражаться со святым духом 1-1 или даже 1-2. И только если ситуация становилась 1-3, звери начинали испытывать трудности. Наблюдая за всем этим, Дебби и Фия несколько офигели, и лишь после того, как Ячуи крикнул им, они пришли в себя. «Чего встали, как вкопанные? Действуйте!» «Да», — кивнула Дебби, затем она подняла свой гатлинг вверх и выпустила несколько залпов. Но увидев, что атаки гатлинга не возымели большого эффекта, она спрятала его и достала свой меч. Затем она сходу использовала свой навык продвинутого уровня — шторм ветряных клинков. Набрав обороты, малышка ворвалась в самую гущу святых духов. Этот ее уникальный навык был отличным штукой, чтобы сражаться сразу и в нападении, и защите, так что она в считанные мгновения заставила большую группу святых духов отступить назад. И Фия, используя техники, которым обучилась у Ячуи, также весьма неплохо справлялась, умело уклоняясь от атак святых духов, подпуская к себе их лишь по одному. На этом магическом поле боя она была подобна восточной женщине, которая танцевала здесь, а не сражалась. Ячуи также начал продвигаться вперед. Святой Дух сотни солдат стоял на высокой платформе в окружении, как минимум троих из призванных святых духов из 100 возможных, управляя боем. Ячуи сделал своей целью именно его. На ногах его доспехов внезапно загорелись волшебные линии и заклинание «Ветряной рывок» было активировано. Его новые доспехи были сделаны из черной стали, так что теперь они могли без проблем выносить мощные перепады нагрузки от ветряного рывка, позволяя Ячуи в этих доспехах двигаться с невероятной скоростью. Вжух! Ячуи с невероятной скоростью сорвался с места, устремившись прямо к святому духу 100 солдат. Святой дух 100 солдат заметил действия Ячуи и рассмеялся. «Я признаю, что ты заставил меня немного удивиться, но ты реально думаешь, что сможешь добраться до меня, даже не мечтая об этом». Сказав так, он несколько раз взмахнул своими руками и как минимум 30 святых духов устремились на перерез Ячуи. Тогда Ячуи неожиданно остановился, а святые духи в несколько слоев окружили его, злобно улыбаясь и намереваясь напасть на него. Затем Ячуи начал пятиться назад, еще больше заставляя столпиться духов. Затем он слегка присел, на его ногах снова загорелись узоры волшебных матриц и в следующий миг, подобно взрыву, мощный поток ветра устремился от него во всех направлениях. Под воздействием этой мощной силы, тело Ячуи начало отрываться от земли, а затем, словно стрела, взлетел вверх. Ячуи использовал упрощенную версию заклинания «Крещением ветром», чтобы зачаровать ноги своих доспехов. Это заклинание было способно вызывать мощный ветер. Таким образом, после некоторых манипуляций с этим заклинанием, он сумел создать мощную движущую силу для своих доспехов, которая позволила ему летать. Прошлая его версия доспехов могла сделать так, чтобы он мог парить в воздухе в вертикальном положении, но кроме мощного психологического эффекта, такой полет больше не имел никакого практического применения. Но сейчас все изменилось. После того, как Ячуи получил драконью кровь и выучил драконий язык, а также сильно модифицировав заклинание ветра для передвижений, он фактически сделал для себя полет вполне реальной вещью. Полет. Единственный человек, который мог заполучить такую роскошь, был маг или мечник, которые достигли сферы специализации. Но благодаря своим доспехам, Ячуи теперь также мог сделать это. Естественно, поскольку это был лишь первый испытательный полет, его полет был несколько неуклюж. Но после небольшой практики, Ячуи быстро освоился с системой управления в воздухе. Святой Дух сотни солдат снова несколько удивился, но затем, не отрывая взгляда с Ячуи, он презрительно рассмеялся. «Ха-ха, чертов еретик, решил полетать? Вот только что тебе это даст?» Он указал своим пальцем на Ячуи, и сразу же более 10 святых духов взлетели в воздух, устремившись к Ячуи. Небо было полем боя святых духов, и сунуться туда было чистой воды самоубийством. Но Ячуи лишь легонько усмехнулся, а затем, управляя доспехами, стал быстро перемещаться по воздуху, так что святые духи могли только гоняться за ним. Точно неизвестно, то ли из-за природы святых духов, то ли по каким-либо другим причинам, святые духи вытянулись в длинную цепочку, которая напоминала огромное щупальце, гоняющееся за Ячуи. Ячуи реально захотелось узнать ответ на этот вопрос. Затем он резко перестал убегать и с помощью двух волшебных матриц на спине развернулся к преследователям. Затем, раскрыв свои ладони, он активировал лазер. Ярко-белый луч света вырвался из его руки, после чего Ячуи начал быстро вращаться вокруг своей оси и погрузился в огромное черное щупальце святых духов. Два ярких луча, вращаясь вокруг, насквозь пронзили черное щупальце. Лазер обладал ужасающей разрушительной силой, так любой святой дух, сталкиваясь с этим лучом, мгновенно разрезался на мелкие кусочки и превращался в черный туман, который рассеивался по воздуху. В считанные мгновения, как минимум 30 святых духов было полностью уничтожено Ячуи. Это была сила доспехов стального мечника версии 3.0. Наконец, он мощным рывком приземлился прямо перед святым духом 100 солдат. Когда он опустился на землю, под его ногами по плитам пошли мелкие трещины. Тогда Ячуи поднялся и, хмуро глядя на святого духа 100 солдат, сказал: «Значит, ты говоришь, что я даже приблизиться к тебе не смогу, святой дух сотни солдат». Глава 186. Мгновенное уничтожение 70 святых духов. Если бы вместо черепушки у святого духа было лицо, то на нем можно было прочитать сильный шок. Сейчас его предыдущая гордыня и мания величия была полностью уничтожена. Ранее он считал, что имея на своей стороне 100 святых духов, Он сможет уничтожить Ячуи и его людей, словно это была кучка муравьев. Даже когда Ячуи призвал 18 магических зверей, он не воспринял его всерьез. Когда кардинал Оскар решил отправить его сюда, он был сильно озадачен. Зачем было посылать в такую глушь Святого Духа сотни солдат, чтобы разобраться с этой мелкой сошкой? Но сейчас он осознал, что сильно ошибался. Когда кардинал Оскар отправил его в город Штайн, чтобы избавиться от еретика, безусловно, не переборщил. Стальной мечник действительно был достоин таких усилий. В этот момент Святой Дух сотни солдат действительно испытал сильное потрясение. Он быстро пришел в себя и своими невероятно острыми руками, словно ножами, нанес удар по Ячуи, который стоял перед ним. Ячуи быстро рванул вперед, и в его руках мелькнул белый свет, а затем два лазера ударили Святого Духа сотни солдат в плечи, но это не остановило его, так что тогда Ячуи отскочил на несколько шагов назад. Пано и пренебрежение защитой Святого Духа показывало, что он совершенно не боялся смерти, нападая на Ячуи. Так что на этот раз Ячуи опустил свои руки вниз, и на его груди начала светиться волшебная матрица. Бах! Еще один лазерный луч, который был как минимум в 3 раза толще, чем его версии на руках, беспрерывным потоком вырвался из его груди, врезавшись в грудь Святого Духа 100 солдат. Для создания этого большого лазера Даджинси потратила целых 2 дня, чтобы разработать для него волшебную матрицу. По факту, это заклинание использовало сильнейшие элементы огня и молнии, из-за чего оно получилось невероятно мощным. Однако и потребление маны было просто заоблачным. Хоть Ячуи мог позволить себе подобные траты, но в целях экономии маны было решено не использовать это заклинание больше, чем на протяжении 1 секунды. Но даже этого времени было достаточно, чтобы достичь максимального разрушительного эффекта лазера. БССС. Большой лазер непосредственно пронзил грудь Святого Духа сотни солдат, оставив в ней огромную зияющую дыру. Когда Ячуи прекратил свою атаку, от его ног шли 2 борозды в земле, а сам сместился на несколько метров назад от своего первоначального положения. Если бы это был обычный Святой Дух, то после таких мощных повреждений он бы уже развеялся в прах, но Святой Дух сотни солдат был куда более живучим, чем обычные святые духи. Он посмотрел на Ячуи и издал яростный рев, в результате чего раны от лазера на его теле стали быстро восстанавливаться. Эта сцена заставила Ячуи нахмуриться. Святые духи уже были необычными созданиями, но похоже, что Святой Дух 100 солдат еще более загадочное творение и, видимо, значительно отличается от обычного Святого Духа, для которого подобные раны были бы смертельными. Убью. Несмотря на то, что Святой Дух не мог чувствовать боли, он мог испытывать сильный гнев. Так, когда он закричал, святые духи, которые сражались с магическими зверями, Дигби и Фия, все мгновенно устремились к Ячуи. Их было около 30 штук, и они, словно саранча, которые набросились на зеленые луга, крушили все на своем пути. Ячуи обернулся и не смог удержаться от улыбки. Он поднял свою правую руку и направил ее в густую кучу святых духов. Затем на ней засветилась волшебная матрица. Это была пространственная матрица, которая была очень похожа на пространственную матрицу, которую использовали при зачаровании пространственных колец. Как только матрица была активирована, из нее появилась волшебная ракета над рукой Ячуи, после чего она автоматически активировалась. Из нее вырвался сильный ветер, и она быстро полетела к группе святых духов. Это был волшебный ракетомет стального мечника 3.0. Отправив первую ракету в полет, он материализовал 2-ю, затем 3-ю, 4-ю, 5-ю. В 1 мгновение Ячуи расстрелял целых 5 ракет по толпе духов. Те, кто не принимали участие в отражении нашествия магических зверей, не знали, насколько ужасным оружием были эти ракеты. Святые духи как раз принадлежали к этой категории. Хоть подсознательно они хотели уклониться от этих странных вещей, но не стали делать этого. Один из святых духов даже поймал ракету в свои руки и с намеком на презрительную улыбку в адрес Ячуи собрался разломать ее пополам. Но затем, бах, бах, бах, бах, мощные взрывы сотрясли всю округу. Похоже, что Дуафу значительно улучшил эти ракеты в сравнении с тем, что были использованы во время битвы с магическими зверями. Поражающая сила каждого взрыва увеличилась как минимум до 10 метров. Так, 5 ракет создали перед Ячуи мощное бушующее пламя и сильную взрывную волну. Невероятная сила заполнила воздух вместе с миллионами мелких металлических осколков. Каждый такой осколок был подобен пуле, которые разлетались во всех направлениях. Во время взрыва напольная плитка на земле также была разрушена, подняв огромное облако пыли, которое полностью сокрыло картину происходящего. А 30 святых духов были мгновенно уничтожены с невероятным грохотом, превратившись в черный туман. Ячуй опустил свою руку и снова повернулся к святому духу 100 солдат, и с улыбкой сказал: «Скажи, разве я не круто расправился с ними, святой дух 100 солдат?» С помощью волшебных ракет Ячуй на одном дыхании уничтожил сразу около 30 святых духов. Дебби как раз также убила одного святого духа своим новым навыком «Меч, раскалывающий горы». Этот навык мечников тяжелого мечника был очень простой и грубый. Сначала нужно было сосредоточить ауру меча в клинке, а затем во время атаки мечом высвободить ее. Каждый мечник тяжелого меча мог овладеть этим навыком, так что малышка, даже ни разу не использовав его, легко смогла понять его суть. Сейчас она снова высоко подняла свой меч и начала наполнять его аурой меча, в результате чего казалось, что ее меч увеличился до 3 метра в длину, а затем резким рывком разрубила им тело еще одного святого духа, попутно задев еще одного духа, который пытался приблизиться к ней и попал в зону поражения атаки. В результате их тела взорвались на месте, превратившись в облака черного тумана. В результате атаки Дебби, земля под ее ногами пошла трещинами, образовала большой раскол, а мощный ветер, созданный ее атакой, подбросил ее тельце в воздух. Когда она приземлилась на землю, на ее маленьком личике появилась счастливая улыбка, так как она была весьма довольна собой, потому что смогла одной атакой уничтожить сразу 2 святых духов. А затем прогремел мощный взрыв. Обернувшись, она увидела, как более 30 святых духов обратились в прах от рук Ячуи. Если добавить к этому ранее уничтоженные 30 святых духов, то получалось, что Ячуи благодаря новым доспехам уничтожил около 70 святых духов всего за несколько мгновений. В результате, гордость малышки за ее предыдущий успех мгновенно исчез. «Хочу, чтобы Хаммер установил такую же штуку на моем гатлинге», — про себя подумала она. С другой стороны, Ифия, используя выученные техники владения меча, была подобна восточной валькирии. Хоть она и не могла сравниться с Ячуи, но была крайне довольна результатами своих тренировок за последние несколько дней. С минимальными затратами ауры меча, используя эти техники как вспомогательные, грамотно атакуя святых духов, она практически полностью отказалась от использования навыков. Она полностью увлеклась своим стилем восточной воительницы. Всего за несколько минут она смогла убить 3 святых духов, что заставляло ее весьма гордиться собой, ведь совсем недавно она не была достойным противником даже для 1 святого духа. Причиной того, что ее сила стала так быстро увеличиваться, заключалась в том, что она стала изучать техники из гробницы. В своей душе она сказала себе: «Учитель, вскоре я смогу догнать вас». Но затем серия взрывов беспощадно вернула ее обратно в реальность. Она быстро посмотрела в направлении Ячуи и увидела, что тот одной атакой уничтожил сразу около 30 святых духов. В этот миг она осознала, насколько велик был разрыв между ней и ее учителем. Но затем ее глаза снова засветились фанатичным огоньком. Учитель и правда очень мощный. Стоит отметить, что в этот момент Эфия абсолютно забыла о том, что Ячуи и стальной мечник — это один и тот же человек. На передовой Ячуи посмотрел на святого духа 100 солдат и с некоторым удовлетворением в голосе он сказал: «Похоже, что несколько новых функций новых доспехов работают весьма неплохо, я весьма доволен». На самом деле, уничтожив около 70 святых духов за несколько мгновений, Ячуи фактически просто размялся, проверив работоспособность своих доспехов. Затем с металлическим звоном он обнажил свой меч и, снова посмотрев на святого духа 100 солдат, сказал: «А теперь мы можем начать официальный поединок».